Выходит, ты беременна уже 2 месяца. Да, подтверждает Аомаме. Не тошнит? Обычно это бывает на раннем сроке. Вовсе нет. Сама удивляюсь. Если результат положительный, что будешь делать? Прежде всего, нужно будет понять, кто биологический отец ребенка. Для меня это крайне важно. А кто он? Ты не догадываешься? Пока нет. Ясно. Невозмутимо реагирует старушка. Что бы ни случилось, я всегда на твоей стороне. И сделаю все, что могу, ради твоей защиты. Помни об этом. Простите, что отвлекаю такими вопросами в столь нелегкое время, говорит Аомаме. Ну что ты, все абсолютно естественно. Для любой нормальной женщины важнее этих вопросов ничего нет. Делай тест, сообщай результат, а там мы подумаем вместе, что дальше. И хозяйка тихонько кладет трубку. Дверь стучат. Аомаме занимается йогой на полу в спальне, но тут же замирает и прислушивается. Стучат громко, настойчиво и как-то очень знакомо. Аомаме открывает ящик шкафа, достает пистолет, снимает с предохранителя. Передергивает затвор, досылает патрон в патронник. Затыкает оружие сзади за пояс трико, прокрадывается на кухню и, вцепившись в рукоятку софтбольной биты, смотрит на входную дверь. «Господин Такай!» — кричат за дверью грубо и хрипло. «Господин Такай, вы дома? Это ваш друг Эн-Эйч-Кей. Пришел собрать взносы за телевидение!» Рукоять биты обмотана шероховатой виниловой лентой, специально, чтобы не скользила в пальцах. «Господин Такай!» — надрывается неизвестный. «Я знаю, что вы дома! Перестаньте прятаться!» «Господин Такай, вы дома и слышите меня?» Все то же, что и в прошлый раз. Словно прокручивает запись на магнитофоне. «Или вы решили, что я просто вам угрожал? А нет, я держу слово. Если у вас должок, непременно за ним прихожу. Вот вы сидите там и слушаете. Ладно, думайте». Посижу себе тихонько, и этот чертов сборщик взносов уйдет по добру, по здорову. Он громко барабанит в дверь. Стучит, наверное, 25. Ну и ручище у него, невольно думает Аомаме. И почему не позвонит? А еще вы думаете вот что, продолжал мужчина, словно прочитав ее мысли. Конечно, у меня очень сильные руки. Но если я буду долго стучать в дверь, эти руки заболят. И еще вы гадаете, почему я стучу, а не звоню? Так ведь удобнее, верно? Лицо Аомаме невольно сморщивается. Нет, не унимается тот, кто за дверью. Звонить я не стану. Когда нажимаешь на кнопку, звучит только динь-дон. Кто не позвонит, звук всегда одинаковый. А вот стук, он индивидуален. Стук передает эмоции, потому что человек стучит рукой. И, конечно, рука потом болит. Все-таки я вам не железный человек, 28. Но что поделаешь, такая у меня работа. А все мы, неважно, богатые или бедные, должны уважать любую работу. Не правда ли, господин Такай? Железный человек номер 28. По-японски «Тиуэдзин Нидзю Хати Гоу». Популярный комикс, созданный в 1950-х годах художником Йокояма и Мидзутеро о гигантском роботе, спасающем человечество от темных сил и природных катаклизмов. Неоднократно дополнялся, переиздавался и экранизировался вплоть до конца 20 века. И он снова барабанит в дверь. 27 ударов с равными паузами. Ладони Аомаме вспотели, сжимая биту. «Господин Такай!» «Человек, который пользуется телевизором, должен платить за эту услугу корпорации NHK. Так написано у нас в законе. Ничего не поделаешь. Или вы думаете, мне очень нравится стучать в вашу дверь? Ведь вы и сами не хотите неприятностей, правда? Небось сидите там и думаете. «Господи, за что ж мне это? Так не лучше ли заплатить и жить себе дальше спокойно и счастливо?» Его крики разносятся по лестнице на весь дом. «А ведь этот тип наслаждается своим красноречием», — думает Аомаме. «Искренне радуется, дразня, унижая и понося неплательщиков, на чем свет стоит, и получает от этого извращенное удовольствие». «Господин Такай, я смотрю, вы действительно упрямый человек. Вы мне даже интересны. Так упорно храните молчание, точно моллюск на дне морском. Вы ж следите за мной оттуда, из-за двери. И от волнения у вас потеют подмышки. Разве не так?» Он стучит в дверь еще 13 раз. Прекращает. А у мамы ловит себя на том, что и правда вспотела. «Ладно», — слышит она. «На сегодня, пожалуй, хватит. Но скоро я опять к вам наведаюсь. Мне все больше нравится ваша дверь. Двери ведь тоже бывают разные. У вас просто замечательная дверь. Стучать по ней — одно удовольствие. А стучать придется, иначе не придет к вам покой. До свидания, господин Такай. До новых встреч!»